Терпкий бриз хлопал флажками, играл цветочными гирляндами и настойчивыми упругими касаниями лепил античные торсы богов и богинь, выстроившихся на верхней палубе. Операторы акцентировали внимание телезрителей на стальных взглядах и волевых челюстях мужчин, тщательно выскобленных электробритвами. На полураскрытых в предвкушении неведомого губах женщин, на их распахнутых глазах и волосах, взвихренных встречным потоком, предварительно вымытых дорогим шампунем. Не остались без внимания и влажный блеск глаз, слегка тронутых косметикой, и пальцы, стиснутые в тайном нервном пожатии. Во время перелета, подготовительных консультаций и натаскивания участники шоу уже успели сойтись на коротке, и теперь, стоя рядом, новорожденные парочки влюбленных ловили близкое и манящее тепло. Электрический любовный ток был разлит в волнующей тьме, в покачиваниях и вздохах океана. К ночи духота сгустилась. Ныли москиты, и сладким зудом растекался по жилам терпкий хмель от местной пальмовой водки. Пахло мускусом и едкой мастикой, которые были натерты доски палубы. Сладостное жжение гуляло в крови, и каждый верил в собственного крошечного башка, который хотя и частенько подводил, зато иногда все же уступал хищным просьбам и раскошеливался на подарок. Как бы то ни было, уже через час этот клубок желаний и надежд, тугой узел амбиций, будет разрублен взмахом символического меча. Там, в бухте Бизанга, в окружении костров и барабанов, будет избрано 6 заведомых счастливчиков, которые и продолжат борьбу за приз в 1 000 000 американских долларов и невзрачную чашу из зеленого камня. Никто не задумывался, почему из романтического острова любви шоу было наскоро переименовано в примитивное искушение. Но авторы проекта всеми силами старались сохранить оккультный душок пикантного блюда. Число избранных для островной игры намекало на печать Соломона, точнее, на 6-конечную звезду Давида. 3 пары, указанные слепым жребием, продолжат соревнования. Финальная пара, идеал современных Адама и Евы, получит все, что только смогут пожелать баловни судьбы. И даже больше того, вознесенные на пик известности и успеха, они станут первыми, кто совместит богатство, известность и абсолютную свободу. Они станут символом и эмблемой нового российского общества, благодаря волшебному талисману игры – древней чаше, поставленной на кон. О том, что чаша и есть тайное сердце всего этого довольно нелепого действа, о том, что, владея талисманом, Натан Гурецкий на магическом уровне владеет планетой, умами и душами, жизнями и кровью всех живущих, не догадывался никто, кроме нескольких посвященных. Итак, свершилось. Он — черная дыра, зверь бездны, зачинатель будущей мегаинформационной империи, мозга всей человеческой цивилизации, инфранета, держит в своих руках Грааль, свидетельство неоспоримой власти. Чем ближе подходил катер к бамбуковой пристани, тем яростнее гремели туземные барабаны и выше вздымались факелы на берегу. От берега до главной площади Бизанга велась огненная дорожка. Масляные фитили плавали в плошках, сделанных из половинок кокосовых орехов. На главной площади Бизанга, высоко взбивая белую пыль, бушевал негритянский карнавал. Танцоры, одетые в нгоа, длинные пышные юбки, походили на черных страусов в оторочках из пышных перьев. В маленьких комнатках местного отеля участники действа сбросили пестрые майки, шорты, пляжные тапочки и получили взамен белые одежды с свободным кроем, напоминающие античные туники. Ножи, зажигалки, нижнее белье, деликатные принадлежности, гигиены и прочие завоевания цивилизации были сданы на хранение портье гостиницы. Освобожденные от всех излишеств участники шоу уселись в плетеные кресла на площади, где местные танцоры выплеснули перед гостями все свое неистовое искусство. Встречать гостеприимством было в обычае жителей королевства Бизанга. Поэтому во время непринужденного созерцания культурной программы гостей полагалось обильно кормить, ублажать энергичным массажем и мягко обмахивать опахалами. Темнокожие полуногие юноши обступили гостей. В их руках были плетеные блюда с пушистыми белыми шариками. Натан предложил отведать местных деликатесов. «Мамочки, это же шевелится!» Аня, хрупкая блондинка из Петербурга, почти дюймовочка, выронила ювелирный гарпун и в ужасе замахала руками.